Слушайте продолжение аудиоверсии художественного фильма «Ликвидация», 6-я серия. Художественный фильм «Ликвидация», 6-я серия. Чекан со своей любовницей Идой попытался уйти за границу, но помощник Чекана, то ли Живчик, вовремя сообщил об этом Штехелю. Ида была взята в заложники, а Чекану дали новое задание – продавать бандитам пистолеты ТТ. В результате массового вброса оружия Одессу захлестнул новый вал убийств и грабежей. Через несколько дней Давиду Гоцману удалось выяснить, что оружие идет через Чекана. Об этом сообщил Шулер по кличке Саня сам не знаю. Он также выдал место и время передачи следующей партии оружия. Была устроена засада, но Чекан навстречу не приехал. Становилось ясно, что в УГРО работает информатор. А Чекан и не приехал. И шо? А то, что это мне сильно начинает нравиться. Майор Довжик нашел возможность внедрить в банду Чекана арестованного бандита Сеньку Шалова. Пиши, Сеня. Однако вскоре сам Гоцман попал в застенки МГБ. На совещании он вступил в пререкание с маршалом Жуковым и был изгнан из кабинета. Ты меня с немцами сравниваешь? А уже через час было сфабриковано дело об антисоветском заговоре. Что смотришь, гад? Следственная тюрьма МГБ. По металлической лестнице с зарешетчатыми проемами двое конвоиров, один спереди, другой сзади, ведут Гоцмана. На этот раз не в камеру, а на свободу. Гоцман приходит во двор своего дома и встречает тетю Песю. О! Давид Маркович, я же уже все глаза заплакала. Ой, я такая рада. Насовсем. Насовсем. Ой, девочки ж вы, мой Маркович, я ж вам поноску собрала. И носочки теплые, рубашки стиранные, и хлебчика, и рыбки вяленые, чтобы хоть как-то покушать. Спасибо, дядя. Вот только папиросы не нашла. Эмик же ж не курит. Поменял на мыло, взял душистое трофейное. Лучше 5 больших кусков. Так он таки 2 маленьких. Так Циля взяла тот кусок и нету. Считай, весь вокруг себя смыла. Так можно я вас спрашиваю? Что там душить, а? Гоцман, слушая болтовню тети Песи, медленно поднимается по лестнице. Подходит к своей квартире. У дверей спит парень. О, лежит себе. Пришел с утра, сказал к вам. Ничего не говорит, меня не слушает, лежит. Колбасой воняет. То он продавать приехал и как раз меняет, а значит что? Я знаю. Ты кто? Ой, я тут лежу, вас снимаю. Ты кто? Да я ж Рома. Дядя Давид, я сын тети Рахиль. Ромочка, что от вас до колбасой разит? Так... Она у вас, к примеру, кошерная? И покажите на глазочек, я бы посмотрела из даже интереса. Давид Маркович, нет, вы так когда-нибудь видели, что только колбасы сразу? А? Тетя Песя берет в руки мешок Ромы. Гоцман входит в комнату, снимает пиджак. Тетя Песя смотрит в окно, видит Эмика. Эми! Это ты так на привозе? Тот растерянно смотрит на мать. Мама, я забыл немного денег. Это ты так выбираешь синенький? Мама со двора, так ты опять за кобелина? Из своей комнаты выглядывает Циля. Мама, через вас нам нет жизни. Что вы наше счастье переехали? Не перееду. Выкрылась, а тут ждет. Что в такую даль торговать приехал? Та у нас гараевки цены нема. Все ж порушили. Грошей у людей нема. Мама, как тетя Рахиль? Да ничего. Как немцев пережили? Да ничего. Гоцман, умывшись, переодевается. Снимает рубашку, майку. Воевал? Да не. Моня с Ариком пришли до войны, а я остался. Живы Моня с Ариком? Таня, вбили. И вдруг видит в окне нору. Здравствуйте. Вы не подскажете, Давид Гоцман здесь живет? Гоцман метнулся к окну, пригнул Рому, занавесил окно, судорожно одевается. На голое тело натягивает мундир. Что вам с Давидом Марковичем? По лестнице поднимается майор Кречетов. Гоцман в расстегнутом мундире ныряет в постель, накрывается одеялом. Только что зашел, что-то не отвечает. Что значит не отвечает? Давид! Давид Маркович! Дава! Я не знаю, хотите, ждите. Давид! Дава! Дава! Ну, слава богу, живой. Здорово. А ты чё? А это? Да. Задревался. Ну что, как? Нормально. Андрей Остапович приказал тебе доставить. Срочно. И как он? Нормально, да? Нормально. Андрей Остапович. Ты, Виталик, вот что. Подожди здесь секунду у меня. Сейчас я... А где Нора? Кто? Женщина тут была. Вейс, туда я пошла. Гоцман сбегает по лестнице. Кречетов выходит из комнаты, встречается с тетей Песей. Вы хотите выйти? Идите уже. Усмехаясь, Кречетов спускается во двор. Гоцман догоняет Нору. Нора! Нора! Нора замечает у Гоцмана разбитую губу. Что случилось? Значит, правда. Да вы не смотрите. На привозе сказали, что вас забрали. Да, забрали, отпустили. Вы что, только за этим? Да, я испугалась. Я пойду. То я до вас. После зайду. До свидания. Гоцман смотрит вслед Норе. Подходит Кречетов. Видал, Утесов приезжает. Кречетов показывает на афишу. Ну, ты так пойдешь или оденешься? Оденусь. Новая сцена. Гоцман в кабинете начальника УГРО Амельянчука. Приезжает Леонид Утесов, вечером выступит. Но нам с той радости одни убытки. Через час откроются билетные кассы в театре. Будет навал. Так что пошли своих хлопчиков, пусть понаблюдают за беспорядками. Ну, вечером концерт. Билеты мы тебе, конечно, дадим. Но ты в театр не ходи. Послушай лучше пластинку. Гоцман с подозрением смотрит на своего начальника. Андрей Остапович, а ты что такой? Что? Ну, вид у тебя лимонный. Что ты? За тебя ж переживал? Ну, что ты? Тут с утра... Виталий Горыч Кречетов, Сикименко, так мне шею мылили до костей. Ну, что ты, беги, говорят, Андрей Остапович. Гоцмана арестовали. Вот. Ну, а может, что-то еще? Да. Воин-врач Арсенин тебя нашел? Зачем? Маркуш операцию делает. Да ты что? Когда? Звонили в госпиталь 2 раза. Сказали, к вечеру будет операция. Так что давай, направляй хлопцев, через час открываются кассы. Сам в театр не ходи. Иди, иди, иди, иди, иди. В театр не ходи. Гоцман уходит, но затем вновь открывает дверь кабинета Амельянчука. Андрей Остапович, может, что-то случилось? Ну, что? Занимайся делами, я тебе сказал. Новая сцена. За столом сидит Живчик, пьет чай. Вместе с ним в комнате Чекан. Что за операция? Не знаю, сказали срочно. Срочно? Прёмся средь бела дня, у меня даже к силу нет. Штехер сказал, к ночи будет. Объясни мне, Толя, как получилось, что два честных вора ходят на коротком поводке у какого-то академика? А мне на поводке спокойней, думать меньше. А вы с академиком вроде как кореша были. Так мы с тобой тоже были. Чекан подходит к Живчику и приставляет к его голове пистолет. Где это Живчик? Не знаю, ей-богу. Толя. Ну, не знаю. Ну, а кто знает? Штехель. У него спрашивай. Я спрошу. По полной. Чекан убирает пистолет. Живчик ухмыляется. Волыну засунь обратно. Живчик прячет пистолет. Ладно, пошли. Чекан берет пиджак, они выходят из комнаты. Новая сцена. Гоцман заходит в свой кабинет. Встречает двух офицеров контрразведки, которые выносят стопки пухлых картонных папок. Так строго по буквочкам. Не пропустите, строго по буквочкам. Гоцман обращается к Якименко. А что здесь контрразведка делает? Да он, по приказу Андрея Ставрича, притаранили почти всю картотеку. Сказали бекицер отобрать тех, кто в авторитете особо опасных, забрали их дела и унесли. Не понял, а нам что, уже не надо? Да сказали, к вечеру вернут, ну, не знаю, мне приказали. Интересное кино. Леш, на. Сделай по дружбе. Что? Отнеси по этому адресу. Зовут Нора. Скажи, что буду ждать возле театра, а если что, пусть вовнутрь заходит. Гоцман передает Якименко билеты. Добро сделает. Ну, хорошо. Офицеры продолжают уносить из УГРО папки с личными делами воровских авторитетов. Леш, а что такое Мельничук дерганый, а? Так он с утра по начальству за вас бегает. Кроме того, ничего? Ничего, а что? Да вот что и что-то, вот контрразведка в УГРО. Дела позабирали. А что, случилось что? Не начинай. А в контрразведке фотографы спешно переснимают и тиражируют фотографии воров в законе, взятые из их личных дел. Гоцман идет по улице. Замечает двух парней, явно знакомых Гоцману, из блатных. Гоцман подходит к парням. Здравствуйте, Давид Маркович. Здорово, братья матросовы. Те привычно поднимают руки для обыска. Что стоим? А? Гоцман обыскивает их. Кого пасем? Да вы что, Давид Маркович. Из подъезда выбегает Мишка. Ну, смотрите, прикройте! Гоцман хватает Мишку и прячет за собой. Слева и справа мальчика закрывает парни. За Мишкой из подъезда выбегает мужчина. С ним еще четверо. Стервица видали? Туда! Погоня убегает со двора на улицу. Гоцман обращается к Мишке. Что сработал? Тот протягивает украденные часы на цепочке. Козырные котлы. А вы, значит, на стрёме? Гоцман отдает часы одному из парней. Вернешь терпели, скажешь, нашел. Свободны. Парни уходят. Фуражка где? Потерял. Второго Фима мне не хватает. И где лишенец? Гоцман приводит Мишку в дипломатический интернат. Обращается к директору. Элиту они воспитывают. Пацан шлендрится незнамо где, они в ус не дуют. Кто у вас отвечает за то, как пацан себе живет? Где дисциплина, где порядок? О, Мишка шлендрится третий день, сам мне сказал. И что? Он дежурный на входе. Мне честь отдал и стоит себе спокойный. Будто Мишка только что вышел. Что? Все. А что еще? Мальчик на испытательном сроке. Взят по вашей просьбе. Курсанта за побег мы бы отправили в карцер или исключили. Можем и его исключить, но жалко. Мальчишка способный, в хор записался, поет. А влиять на него должны в первую очередь вы. Для него, по-моему, нет большего авторитета. Я стараюсь. Ну и хорошо. Вы извините меня, я тут пошумел? Да ничего. Все хорошо. Директор уходит. Гоцман подходит к Мишке. Он директор, говорит, что ты способный. Так это ясно. А ты казенишь. Что, дураком хочешь быть? Ты мне не отец, чтоб указывать. Что? Гоцман хочет ударить Мишку. Мальчик съеживается, судорожно закрывает лицо руками. И рука Гоцмана замирает. Он кладет ее на голову мальчика, гладит. Вставай. Вот пошли. Новая сцена. Председатель комиссии по усыновлению, маленький человечек в толстых очках, обращается к Гоцману. То есть не опеку, а именно усыновление. Да. Именно. Именно. Жилплощадь у вас имеется? Две комнаты. Аж нормальненько. И паёк вы получаете. Усиленный. А как насчет возражающей стороны? Ну, я имею в виду жену, родственников. Некому возражать, никого нет. Да, вы это говорили. А у мальчика? Что у мальчика? Жена? А что, родственники? Вам же говорили, сирота я. Вот только тон повышать на меня, молодой человек, не надо. На меня уже повышали. Это плохо кончилось. Для меня. Вы меня извините. У меня времени в обрез. Что еще требуется? Я понимаю. Уголовный розыск. Ну, если вы подумали... Я подумал. Хорошо подумали? Хорошо подумал. И вы торопитесь? Очень. Тогда пусть молодой человек пишет вот эту бумагу. А завтра заберете документ. Председатель кладет перед Мишкой заявление. Ну что теперь я должен буду делать? Ничего. Человеком становится. И нахрена мне это? Не знаю. Сам думай. А тебе зачем? У меня семью убили. Ты пацан вроде хороший. Хочешь моим отцом стать? Да. Дуришь? Нет, правда хочу. Да ладно. Клянусь. Папка! Мишка бросается к Гоцману на шею. Папка. Обнимает его. Председатель вытирает глаза. Знаешь, как я тебя буду теперь слушаться? Знаю, сын. Вытирает слезы и Гоцман. Гоцман достает из Мишкиного кармана свои часы. Ты часы мои верни. Мишка виновато смотрит на Гоцмана. А если еще раз залезешь в чужой карман, я тебя выпарю. Понял, сынок? Понял, обещаю. Где расписаться? Гоцман возвращается домой. Войдя во двор, слышит крики тети Песи. Кто-нибудь убери эту малахольну отсюда, вьюжница, вот тебе дуля! Дуля, дуля, дуля! Мама! Дуля. Огромным молотком, крест-накрест, Циля заколачивает досками вход в комнату тети Песи. Суетится Эмик, тут же во дворе не дядя Ешта. Что происходит? Тетя Песя довела детей до крайности. Так Циля хуёл счастье собственными руками. Циля! Циля, ты что делаешь? Циля! Циля! Уходите! Успокойся, я до дома. Хорошо. Сыночка! Хорошо забила. Слушайте кто-нибудь. Циля, ты только его не замучай. Оставь чуть-чуть на завтра. Дядя Ешта! Уйдите, прошу вас! Я прошу вас! Госпан входит в свою комнату. Обращается к племяннику, который покуривает самокрутку. Как торговля? Так. Да у вас тут жинка заходила. Какая? Ну такая, ничего себе. Бумажку вам передала. Какую? Да вот. Скорее, малёха. Роман протягивает Гоцману погашенную самокрутку. Гоцман разворачивает ее, пытается прочитать полусгоревшую записку. Что она сказала? Да ничего не сказала, видала бумажку-то, пришла собі. Пришла собі. Так, чтобы завтра все продал и вали в свою Гараевку, понял? Тетя Петя вопит, обращаясь ко всему дому. Давид Маркович! Слушайте кто-нибудь! Гоцман стучит в дверь квартиры Норы. Открывается соседняя дверь. Выглядывает мужчина. Нора где? Я знаю. Ты кто? Ой, Дэвид Маркович, вы меня не узнаете? Я у вас в УГРО перед войной лекции по психологии читал. Помню, помню. Петюня, где Нора? Может, спит? Хотя бы так стучите, что могла бы уже и проснуться. Калитку закрой! Новая сцена. В комнате у Штехеля Чекан и Живчик. Чекан спрашивает у Штехеля. Сколько будет людей? 10. Живчик выбирает ложкой ягоды из банки с вишневым компотом, время от времени капая на пол. Штехель говорит Живчику. На пол не капай. 10 мало. Мало. Я тоже сказал, что мало. А академик, хватит. Главное, толпу завести. Нужны как минимум 3 грузовика и оружие. Штехель вытирает тряпкой пол у ног Живчика. Бросает тряпку Живчику. Вытирай сам, чтоб чисто было. Чеканчик, дорогой, ну ты сказал. Ну где же я тебе возьму 3 грузовика? Это не мое дело. Если толпа пойдет пешком, их всех по дороге переловят. У склада мы должны оказаться через 10-15 минут. Раз этим занимается контрразведка, то все будет серьезно. И еще. Войти, допустим, и войдем. Как выходить будем? Штехель с ненавистью смотрит, как Живчик вновь закапал пол. Встает, забирает у Живчика банку с компотом, берет таз и вываливает туда компот. Ставит таз на стол. Жри. Сколько у нас еще есть времени? 3-4 часа. А в это время в контрразведке вовсю кипит работа по пересъемке фотографий одесских воров. Новая сцена. Одесский оперный театр. Публика собирается на концерт своего любимого земляка Леонида Утесова. Фойе театра заполняется разодетыми парами. Здесь офицеры и чиновники различных ведомств. Рядом с ними сливки криминального мира. Гоцман и Кречетов также стоят в фойе. К ним подходит щеголеватого вида парень. Почтительно снимает кепку. Давид Маркович, люди просили передать, чтобы себя не волновали. Сегодня в театре все будет спокойно, никакая падла не испоганит концерт любимого артиста. Люди отвечают, это чтобы вы знали. Ишь ты, люди отвечают. Виталик, если они сказали, что отвечают, значит отвечают. А если что, этот Лёпа ответит головой. Интересно знать, по какой статье? Да не передо мной, перед своими. Понятно. Между тем, один из воров, щипач, нарушает договор. В толпе он аккуратно вспарывает сумочку богато одетой дамы и извлекает портмоне. Но тут же берется в оборот своими коллегами, которые выводят щипача к выходу, затем в туалет. И тут нарушитель получает удар под дых. Люди постановили сегодня не работать. Ты что, стахановец, закон не уважаешь? Кто научил тебя, босяк, из трояка мастерить писку? Копеечкой надо работать, рукопомойник. Из его кармана забирают украденное и воровское орудие труда – монету. Портмоне воры возвращают женщине. Мадам, вы сумочкой за гвоздик зацепили. Ой. Чеканный живчик выходит из квартиры Штехеля. Штехель, сука. Компота пожалела. Ты б не нарывался. А я не нарываюсь. Уходить будем. Зарежу я его, падлу. Приезжают грузовики. Раз, два, три. Как заказывали. Ладно, Штехель, живи пока. Оперный театр. Начинается концерт Утесова. Пойдем скорее, зал уже начинается. Пойдем. Кречетов и Гоцман идут в зрительный зал. Виталий, у тебя бывают дурные предчувствия? Конечно, бывает. Это у нас называется интуиция. У вас интуиция, а у нас в Одессе задница горит. На сцене Утесов. Мне цветущих акациях город, цветущих акациях город у Черного моря. Вместе с Утесовым припев поет весь зрительный зал. Секретарь обкома и вор в законе. Седой офицер с орденами на груди и молодой студент. И на берег вытащим к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря. На экране лицо Гоцмана. Он смотрит на сцену, а перед его глазами проносятся воспоминания. Воспоминания о войне. Вот вражеские самолеты бомбят Одессу. Вот родной город в огне. Рушатся дома, пылают корабли. И назван мой город героем у Черного моря. Идут колонны бойцов, солдат, матросов. Бои, освобождение Одессы. Старишься ты или молод, но каждой весною так тянет меня в Одессу, мой солнечный город. В Одессу, мой солнечный город. У Гоцмана глаза полные слез. Черного моря. А в это время фотографии авторитетов раздаются офицерам в контрразведке. К оперному театру подъезжают крытые брезентом грузовики. Выстраиваются в линию. Из машин выпрыгивают солдаты, вооруженные автоматами. Быстро, четко, солдаты оцепливают здание театра. Группа военных вбегает в театр. На легковой машине приезжает начальник контрразведки Чусов. Офицеры контрразведки быстро поднимаются по лестницам театра и занимают позиции у входных дверей. Им раздают пакеты. Держите! Держите! Держите! Держите! Держите! Чусов отдает команды. По проходам между рядов партера расходятся, пригибаясь и стараясь не привлекать внимания, вестовые. Один из них подходит к Гоцману и Кречетову. Товарищи офицеры, срочно выйдите в ФР. Прямо сейчас? А что случилось? Это приказ. На сцену выходит полковник Чусов. Один из воров кричит Чусову. В чем дело, полковник? Люди пришли смотреть концерт. Театр окружен. Всем приготовиться к проверке документов. У меня приказ в случае неподчинения стрелять на поражение. Гоцман бежит в фойе. Его догоняет Кречетов. Стой! Давид, стой! Стой! Виталий, ты знал? Это приказ Жукова. Ты знал и молчал. Гоцман бросается к Чусову. Рядом с Чусовым майор МГБ Максименко. Подполковник Гоцман, стоять. Отставить. Давид Маркович, вы отказались арестовывать воров, и мы взяли это в свои руки. Ты слышал, что я сейчас пел? Там люди плакали, я за это немцам глотки грыз. Ты хоть это понимаешь? Ноль! Отставить истерику! Отставить! Убрать их из театра! Максименко получает удар от Гоцмана кулаком. Максименко, ко мне! Гоцмана не трогать. Товарищ полковник, у меня есть свое руководство. О Гоцмане забудь, или будешь скакать у меня по всей Сибири без штанов. Гоцмана скручивает. Максименко потирает разбитый нос. Чусов и его офицеры выходят из театра. Из дверей театра выводят вереницей воров. Сквозь плотное окружение солдат с автоматами их ведут к грузовикам и садят в крытые кузова машин. Пошел. 13-й пошел. Быстрее, быстрее. 14-й пошел. 12-й пошел. 15-й пошел. 15-й пошел. 16-й пошел. Пошел. Одесский вокзал. Приезжает Утесов. Его сопровождают офицеры. Куда чемодан? Вагон. Утесов перед выходом на перрон оборачивается, кланяется. Россия даст. Я не знал. Якименко и Гоцман выходят на улицу. Давид Маркович, ну объясните хотя бы словом, что там за закрутка вышла? За что мы по морде получили? Мне не жалко, но так и ж интересно. Они, Леша, концерт устроили, чтоб всех авторитетов накрыть разом. И какой шлемазл это выдумал? Жуков. Так, шлемазло беру обратно. И что, он не мог договориться, чтобы они сами с ним встретились? А он не для поговорить. Он их в заложники взял. То есть спать накрылось. Сейчас начнут гулять ребята, мама, не ходите до ветру, там волки. Васька! Подъезжает Васька Соболь. Ну, где тебя носит? Давид Маркович, там такая буча, город разнесут. Ничего, Жуков новый выстрелит. Поехали. Кудонь. Тудой. Взбудораженная толпа, вооруженная палками, лопатами, идет по ночной Одессе. Кричит Живчик. Хлопцы! Давай с нами на склады! За оружием! Люди садятся на грузовики. Первая машина, вторая. Ох, сегодня будет ночь, кого раскалим. В одну из машин садится и Чекан. Как зовут? Сенька Шалунь. Из машины куда сунешься? Кишки на горло намотаю. Не дай бог баранку из рук выпустишь. Давай, звали. Грузовики направляются к военным складам. К Жукову входит адъютант. Операция прошла успешно. Арестовано 15 авторитетов, плюс находящиеся в розыске. Все доставлены в изолятор комендатуры. Это, правда, вызвало некоторые беспорядки, но полковник Чусов заверил, что разберется со всем этим в ближайшее время. А где он сам-то? Работает. Не беспокоить. Ужинать буду. Приятного аппетита, товарищ маршал. Жуков расстегивает китель, подходит к патефону, заводит пластинку. Приплясывая, наливает себе из графина стопку водки. Подходит к большому портрету Сталина. Поднимает рюмку, как бы говоря, за тебя. Выпивает. Жуков подходит к портрету вождя вновь. Долго смотрит на него. Ночь. Три грузовика, наполненные разъяренными людьми, подъезжают к военным складам. Вспыхивают прожекторы на вышках. Разогнавшись до предельной скорости, тяжелый грузовик ломает ворота воинской части. Бешеная толпа врывается на территорию части. С машин стреляют из автоматов Чекан и Живчик. Захватив оружие, бандиты взрывают склад. Продолжение аудиоверсии художественного фильма «Ликвидация» слушайте в следующем номере.